Вот. И что он спрашивает? Вы не знаете, где живет Дева Деви? Вы не знаете, где живет Дева Деви? Что говорит, это что, Випра? С дуба упал, что ли? Вы ничего не понимаете, где Дева Деви? Где...? И он бегал и говорил, Дева Деви, Дева Деви, где Дева Деви, где Дева Деви? Он пробегал весь день и безрезультатно. Люди не говорили ему, потому что они подумали, что он что-то завалил, что ли. Випранараян прибежал в храм поздней ночью и стал что-то искать. И он вытащил из храма, из кустов вернее, ситару, которая осталась там. Он взял ситару, стал смотреть на нее, и эта ситара напомнила ему еще больше о ком? О Дева-Деве. Он стал гладить ситар и говорить, о, ситар, как я тебе завидую. Тебя прижимала к своей груди, к своему мраморному животику. Тебя обвивала рука Дева-Деви. Она гладила твои колки и струны. Ты такой счастливый. А кто я? И Випранараян запел. Випранараян вырос в семье глубоко религиозных, чистых, преданных вайшнавов. И он никогда в жизни не знал ни одной мирской песни. Все, что он знал тысячу баджанов. И он запел баджан. И слова, где нужно было петь «О Господь», автоматически заменялись «О Дева Деви». И люди стали думать, что там такое происходит в храме. Кто это баджаны поет эти молитвы, поет и там, где нужно петь слава Богу, там поют слава Дева Деви. Он стал петь, о лотосные стопы Дева Деви, прибежище всех живых существ. Люди стали выходить с улицы. Слушай, кто поет это? Похоже, Випранараян. Вот сегодня он весь день бегал, Дева Деви, Дева Деви, эту проститутку все искал. Теперь он запел, он же, похоже, чеканулся там, или что с ним случилось? Такая чистая личность, никаких женщин, что случилось? И Випранараян продолжал один баджан за другим. Всю ночь он пел баджаны без остановки, и вместо «Бог» там было «Дева Деви». И она не пришла на следующий день. И Випранараян стал сходить с ума. Он стал орать. Дева Деви, Дева Деви. Он вышел на площадь и заорал. Люди, где Дева Деви? Люди собрались и стали на него смотреть. Никто уже ничего не говорил. Все знали Випранараян. И он просто стоял, орал. Дева Деви, Дева Деви. Сердце его разрывалось на клочки, и он стал рвать свою шикху и кричать «Дева Деви! Дева Деви!». И люди подумали, все, была у нас одна надежда и связь с Богом. Все, мы прокляты, последняя чистая душа осквернилась. Люди развернулись и ушли. В таком расстройстве, в таком разочаровании они ушли. И люди прекратили посещать храм. Люди прекратили, забросили жертвоприношения. Почему? Потому что их вдохновлял всегда своей чистотой, своей преданностью единственный человек в этом городе, который связывал весь этот город с Богом благодаря своей чистоте. И незамутненность – это Випранараян. Итак, Випранараян нашел таки ее дом и стал долбиться. Двери открыла ее мать. И она, увидев Випранараяна, она сразу упала к нему в ноги. Она знала тоже, что это великий святой. И она сказала, о, браман, чем я могу тебе служить? Он сказал, старуха, где Дева Деви? Она сказала, да там, дома. Випранараян вломился, побежал и стал бегать по комнатам и кричать «Дева Деви», и он нашел ее. Она сидела и делала макияж, там ресницы себе подкручивала. И он заскочил, и он бросился к ней в стопы, упал, стал целовать ей ноги и плакать. И он сказал: любовь моя, жизнь моего сердца, почему ты меня бросила?» Он стал валяться по полу. Она посмотрела на него и сказала: «Как ты ничтожен и жалок!» И тут зашла мать. Мать увидела эту картину и нахмурилась. И Дева-Деви сказала: «Я выиграла!» Но Випранараян ни черта не соображал, как и все мои товарищи. Он ни черта не соображал, да? Слушай внимательно. Он ничего не соображал. И он валялся у нее в ногах и повторял ее святое имя. Дева-Деви, Дева-Деви. Она встала со стула, так вытащила ноги, как из липкого чего-то. Сказала. Прибежали два здоровых слуги. И она сказала: «Уберите это отсюда». И они его стали, он стал кричать, биться: «Я люблю тебя! А как же наша духовная жизнь? Как же наша баджина? Как же наши отношения? А, о!» МММ. И она сказала. И они за ноги его тащили. И он бился, он кричал, он плакал. Великая душа Випранараян попал капкан и стал идиотом полным. Так что покрепче возьмите за руки. Очень прекрасные картины. Випранараян был выкинут за ворота этого дома. И он решил умереть у порога. Когда они утром вышли, он лежал весь опухший от слез. И в те времена есть такой закон: нельзя переступать через человека. Знаете, да? Никогда нельзя. Почему говорят? Только через мой труп. Через, пока человек жив, вы не имеете права через него. Можно переступать только через мертвеца. Если человек живой, ни в коем случае нельзя через него перешагивать. Это большой грех. Карма очень плохая. И он лег в этом проходе. И они открыли дверь, им надо было идти, и там лежал Випранараян. И как великий святой, отупевший от духовной жизни. И они никуда не могли пойти. И он лежал. Тогда они принесли воды, еды, и они сказали: «Может, вы покушаете? Ну, всякое бывает, чего ж. Попались, так сказать, ну что сделаешь?» Ты его начали успокаивать. «Да ладно, мужик, ты не бери в голову, чего ты, баб не знаешь, что ли, елки?» Да-да-да, ему так прямо стали говорить, ну так, по тем временам, таким простым языком. Сталин говорит: «Ты что, елки, не знаешь этого порода, что ли?» Но разве думаете, что человек слышал? А? Как сейчас, вы разве слышите некоторые, о чем идет речь? А? Вот он точно так же. Вот почему я тебя люблю. Все. Разум уже не работает. Просто кино. Какое кино? Какой красный дяденька с вестами рассказывает такую кафовую историю? Поэтому на него тоже никакого не оказывало это влияние. Он как дурачок. Одно только долбил. Слюни бежали, сопли бежали, серый бежал, все бежал. Он говорит: «Вы чувствуете, женщина, вам его жалко? А? Какая нехорошая тетенька! Бепруха, иди ко мне! Я тебе, так сказать, прижму. Ложись в суды. Я тебя прижму». Женщины всегда такие сердобольные. Итак, Випранараян лежал в этом состоянии. 7 дней он ничего не ел и не пил. Стал худой. Почти тонкое тело. Он стал очень тонкое тело, состоящее из ума, разума и ложного эго. Это уже было. было, там уже почти не было земли, воды, так сказать, огня, эфира и воздуха. Уже осталось очень тоненькое тело. И тогда в храме божество, которому поклонялся в течение всего этого времени Випранараян, божество ночью сошло с алтаря. Никого не было. Божество сошло с алтаря и трансформировалось, превратилось в брамана. Со шнуром, лысый, с шикой. Человек брамана. Это божество подошло и взяло золотой сосуд, из которого всегда поливали божество во время омовения. Золотой сосуд лежал, инкрустированный бриллиантами. Лично царь много лет назад подарил этому храму для того, чтобы омывали божество. Этот брамана взял. Вы понимаете, да, кто был брамана? Божество. Превратился в брамана. Это был Вишну или Нараяна. Он превратился Бог в этого брамана. Взял этот сосуд и пошел. Он пришел к дому Девадеви, и там лежало это тонкое тело Випранараяны. Он сел на корточки перед ним и коснулся его. Випранараяна что-то почувствовал, какое-то странное прикосновение. И сразу из его рта выскочило что? Девадеви! Потому что он думал, что таково прикосновение может быть только кого. Он почувствовал, что это необычная личность коснулась. А кто для него теперь был необычной личностью? А, Ромка? Это была Девадеви. Он подумал. И он открыл глаз. И смотрит, какой-то брамана сидит, улыбается. И он нахмурился, Випранараяна говорит, чего тебе? Жди. Сказал, я пришел помочь тебе. Он сказал, что? Я хочу тебе кое-что дать. Если ты это покажешь Девадеви, она согласится, чтобы ты жил в ее доме. Он сказал, как? Это невозможно, она не хочет смотреть на меня. И он заплакал. Брамана обнял его, он выплакался. Так хорошо было в Випранараяне. Что-то так облегчение какое-то было на сердце. Он сказал, что? Что я могу ей дать? Я нищий, у меня кроме шнура уже даже шики нет. Ничего нету. Я нищий брамана. Браман сказал, смотри, что я тебе принес. И он показал ему этот золотой сосуд. И Випранараяна был в таком состоянии, что он даже не узнал этого сосуда. И он сказал, он из чистого золота. А сосуд был очень большой, тяжелый и весь инкрустированный драгоценными камнями, бриллиантами. Випранараяна сказал брамана, иди и скажи, что это специальный подарок от тебя, Девадеви. Он тут же схватил этот кувшин и стал стучаться. Пока он стучался, но потом вспомнил, надо поблагодарить этого брамана. Он повернулся, но никого не было. Никого не было. И как только дверь открылась, и Пранараян стоял с золотым кувшином, в этих бриллиантах сиял, свет отражался так. И открыла мать. И мать, когда увидела кувшин, все, она отупела. Как и Пранараяна отупела от Девадеви, мамаша отупела также сразу от цвета золота и от драгоценных камней. Обычно женщины, когда уже в возрасте, они только от этого тупеют. Потому что уже больше, все уже пройденный этап, так сказать, теперь только можно тупеть от этого. Как стать миллионером? Потому что все остальное уже пройденный этап. И она сразу отупела от этого кувшина. И она, это, он сказал, это для вас и для Девадеви. Мать схватила кувшин, взяла его за руку. Проходите, проходите, проходите, пожалуйста, пожалуйста. Чего ж вы там лежали 7 дней? Я сейчас ее позову, я ей скажу. И мать прибежала и стала на нее давить. Ты что, дура, ты видишь, что у него есть? У него, наверное, какие-то несметные богатства. Ты такая дура, ты должна его пустить. Пусть он здесь живет, в твоей комнате. Она сказала, да зачем он мне нужен? Все уже, я свое взяла, зачем он мне нужен? сказал, нет, нет, пусть он живет. Может быть, он еще что-то нам придет. Мы же, смотри, ты понимаешь, что это такое? Дева Деви, когда увидела, опа, говорит, вот это да, это что, он принес? Сказал, да. Что-то я этот кувшин где-то видела, сказала она. Сказал, да какая разница, он же принес, он браман, что ты не можешь принять, что ли? И Дева Деви тоже алчно свое сердце заиграло. И она подумала, да ладно, пусть будет как собачонка в моей комнате. Как собачонка. И она сказала, пусть приходит. И когда Випранараян увидел Дева Деви еще раз, то чувство, которое он испытывал до этого, усилилось в 100 000 раз. Можете себе представить, бедняга? Ну, вы чувствуете это? Опыт есть у кого-нибудь жизненный? Нету? Ну, елки. Слабо. Так что можно сразу послать это в слабо. Слабо вам вырвать волосы на площади другому. Итак, когда он видел Дева Деви, сердце его опять запылало в 100 000 раз сильнее этим чувством. Он упал к ней в стопы и сказал, «Ты навеки моя госпожа, я твой ничтожный слуга. Говори, что делать, я приму любое положение». И она сказала, «Ляг возле дверей и охраняй меня». И усмехнулась и сказала, «Мужчины, мусор». Мужчины, мусор. Но Випранараян не слышал. Он счастливый лег возле двери и повернулся и стал смотреть. Дева Деви разделась, она даже не стеснялась его. Она была профессиональной проституткой, она разделась. Он... Он сраки звуки стал издавать странные. Сердце его забилось. Она даже не погасила свечу. Она подумала, пусть созерцает мою трансцендентальную форму. Пусть созерцает мою мурти. Я его божество. Випранараян всю ночь созерцал эту прекрасную форму. И тут царь решил посетить храм. Что-то до него дошли слухи, что у Випранараяна башню снесло. Царь пришел в храм, смотрит двери на растопашку, все потухшее, погасшее, потому что больше недели его там нету, вторая неделя, так сказать, уже пошла. Он приходит, значит, в храм заходит, поклонился божеству, его свита заходит. Смотрит, Випра нету, Випранараяна. Что такое? Великая личность, великая душа. Куда делся? Слухи по городу ходят разные. Царь, в чем дело? Что такое? Дворцовых браманов. Браманы подходят. Ваше превосходительство. Ну-ка посмотрите, все ли на месте. Они начинают смотреть. Приходят и говорят, о горе. Что случилось? Пропал кувшин. Самая ценная вещь из парфюнария божеств. Парфюнария это значит атрибуты божеств. Ну, всякие там штучки, крючки. Пропал золотой кувшин с этими бриллиантами. Не может быть, никто в моем государстве не посмел бы из храма что-то взять. Никто. Вы знаете, что даже сейчас, если ну, как бы какие-то законы придерживаются, в воровской мир нельзя грабить храм. Нельзя грабить вдов. Знаете ли, нельзя. Это считается грехом большим. Но некоторые приступают через этот грех. И он сказал, никто в моем государстве не мог себе позволить. Ищите. И все начали искать. Ищите Випранараяна. И шпионы были разосланы. И один шпион пришел к Дева Деви. Под видом брамана собирать подаяние. Он сказал, могу я. Вы его пригласили, пожалуйста, заходите. И когда стали угощать, он увидел этот кувшин. Также он увидел, как Дева Деви прогуливается по парку, бегает. Такой худой, худой. Такой шамашедший, шамашедший. Глаза какие-то. Такое лицо у него изменилось полностью. Он был похож, вот недавно я видел газету 20 век. Там посмертная фотография Владимира Ильича Ленина. Да, он такой на этой, на кресле каталки, в кепке. Может, это видел? Такие сумасшедшие глаза. Видели? Вот примерно такие же глаза были у Бронера. И он увидел этот кувшин. Он вышел, пошел к государю и доложил. Ваше превосходительство, я нашел кувшин. Он находится в доме Девадеви. Там же находится Випранараян. И похоже, этот кувшин Випранараян подарил этой женщине Девадеви. Но брамана не имеет права ничего брать в храме. Особенно брамана, тем более. Он вор. Он стал жертвой вожделения и отдал такой драгоценный сосуд, который принадлежит даже не тебе, а принадлежит Богу. И тогда, несомненно, возбудили уголовное дело по статье какой там? 158. По статье 158 он действовал. Кража. И не просто государственное имущество, а да, божественное имущество. Исторической ценности и так далее, и так далее. И пришли солдаты в дом Девадеви и сказали, где кувшин? Он сказал, какой кувшин, ничего не знаю. Нет, сначала он сказал, он сказал, где кувшин? Она сказала, кувшин где? Она сказала, какой кувшин? Кувшин нашли, вызвали понятых, понятые составили акт, записали. Там Марина Львовна пришла с плакатом. Они все описали. Это. Что там? Мы за ценой не постоим. Все описали это, имущество, понятые, все, отпечатки пальцев, все дела. И Випранараяну фас, профол, тактокарту, отпечатки пальцев и в СИЗО. Сидит Випранараян на нарах. Там мужики рядом все в наколках. Ну, в общем, понятно, да? Типа они говорят, ну что, земляк, за что? Он говорит, да вот по 158-й угорел по 158-й. Ну там этот весь разговор, все это. Такой. И он сидит в тюрьме. И суд выносит такой вердикт, присяжные выносят вердикт. Ну там браманы, естественно, вы понимаете, да, как это приблизительно, я шучу же так. Чтобы уж совсем вам не было жалко Випранараяну, и Девадеви, и горшок, и мать эту, так сказать, и все остальное. И Випранараяну дали такой приговор. Пусть царь лично казнит его. Кшатрия мог это сделать. Рука царя была рукой кого? Бога. И пусть царь решает. Но, в общем-то, такой поступок, даже для брамана, говорится, был достоин казни. Но они не могли принять такого решения. И они сдали его на волю царя. И царь, узнав об этом, подумал, о Боже, за что на меня такое проклятие взвалилось? Как же я могу поднять руку на кого? На брамана. И в шастрах, в ведах говорится, что нужно защищать даже падшего брамана. С другой стороны, это был такой урок всем. Весь трудовой народ следил за этим событием. Все средства массовой информации освещали и так далее. То есть все были в напряжении. Там, 3 дня до приговора Випранараяне, 4 дня, ой, вернее, 2 дня. И царь, говорится, он лишился сна и покоя. Почему? Потому что он не мог себе позволить. И с другой стороны это, и с другой стороны это. И на него оказывают давление свыше, там, знаете, из министерства звонят, из Кремля, там, оттуда, отсюда. Ну, напекают ему, у нас длинные руки, так сказать, и все такое. Требуют справедливого наказания. Или отправить его, так сказать, в Канаду. И царь, он не знает, как поступить. И царь, говорится, перестал принимать еду, потерял сон и стал мучиться. И царь стал так мучиться, что ночью к нему явилось божество это из храма. Во сне он заснул. Все-таки он заснул, такое дрема на него напало. И перед ним появилось божество из храма. И божество сказало: «Почему ты печалишься, царь? Ты мой представитель в этом государстве. Спрашивай, что, какие проблемы?» И царь сказал: «Дорогой Господь, прими мои нижайшие смиренные поклоны твоим лотосным стопам. Я не могу казнить Випранараяна. Он не мой преданный, он твой преданный. Он не мой слуга, он твой слуга. Ты его господин, ты решай, что с ним сделать». И божество сказало: «А что он сделал?» «Ну вот он украл горшок у тебя». Божество улыбнулось и сказало: «Да нет, все было по-другому». Царь сказал: «Как?» «Ну, тут одна девушка, Дева Дэвид. Я думаю, ты хорошо ее знаешь». Царь покраснел весь сразу и подумал: «Несомненно, Параматма свидетель». «Да я просто превратился в брамана, взял горшок, пошел отнести. Я же защищаю своего преданного. Он столько лет чисто служил мне. Он исполнял все мои желания. А теперь у него появилось желание быть рядом с Дева-Деви. Неужели я не могу исполнить желание своего преданного? Неужели ты думаешь, что мне жалко какого-то горшка золотого, чтобы мой преданный, который так дорог моему сердцу, не получил то, что он очень сильно хочет? Более того, я могу даже еще больше способствовать. Я могу так устроить, что Дева-Деви влюбится в Випранараяна, и они заживут счастливой-счастливой семейной жизнью. У них будет очень много детей. И я, в общем-то, так и планировал. Но ты тут со своими законами ворвался. То есть, где горшок у тебя, так вечно. И царь сказал: «Так мне не надо его будет казнить». «Как ты что, как его можно казнить? Это великий преданный, просто он немножко, так сказать, заплутал». И божество, Бог сказал: «Я так люблю его, что готов исполнить любое его, даже самое греховное желание». И царь был так счастлив. Царь в этот момент раз очнулся, никого не было. Он быстро оделся и побежал. Побежал в тюрьму. Випранараяна там прикованный. В кандалах нет, он не был. С кандалами раньше так было. К стене приковывали. Ноги, руки. В очень тонком теле. Что же делал Випранараяна? Он воспевал: «Дева-Деви, Дева-Деви, Дева-Деви». И царь забежал и стал лично снимать ему наручники. Випранараяна так удивился. Он сказал: «Что случилось?» Царь упал в стопы к Випранараяне и стал касаться лбом его ног. И он сказал: «Прости меня, о брамана, прости меня, о великая душа. Ты так велик, что сам Бог служит тебе», сказал. Он сказал: что случилось? Почему ты мне кланяешься?» И царь стал рассказывать ему. «Оказывается, божество, оно устроило так, чтобы ты мог находиться рядом с Дева-Деви. Это оно превратилось в брамана, принесло тебе этот золотой кувшин. Ты смотри, как тебя Бог любит». И царь так ухмыльнулся и сказал: «Если б так меня любил Бог, я бы никогда его не променял на какую-то проститутку». И когда Випранараяна услышал, как его любит Бог, что Бог все это устроил только для того, чтобы как-то удовлетворить свою преданную, в этот момент позор покрыл сердце Випранараяна. И Випранараяна так отчетливо вспомнил, кто повелитель всего, кто его господин. И он вспомнил, как сильна майя, иллюзорная энергия, и как вожделение делает человека дураком. Випранараяна с этим чувством стыда перед Богом вернулся в храм. Он зашел в этот храм, подошел, не поднимая глаз к алтарю, на это божество. Упал и горько-горько заплакал. Он сказал: «Мой дорогой Господь, прости меня. Я так глуп. Я никогда больше не покину твоих лотосных стоп. Пожалуйста, никогда больше не исполняй мои гнусные желания. Я тебя очень прошу». И божество ответило: «Хорошо, как скажешь». И Випранараян начал совершать служение. Но царь с утра приехал к этой женщине, к Дева-Деви. Царь был вне себя. Во-первых, он узнал о всех ее похождениях, что он был не одинок. Царь узнал о ее проделках, что она под видом святого соблазнила Випранараяну. И царь не мог ее наказать. Почему? Потому что он сам ей пользовался. Единственное, что царь смог сделать, он лишил всех драгоценностей, всей красивой одежды, дома, положения в обществе. И он сказал: «Уходи, теперь я тебя отдаю на милость Богу». И Дева-Деви осталась в том же самом тряпье, в котором она приходила к Випранараяне. Ей кинули это тряпье. «Иди, теперь по-настоящему стань святой. Ты знаешь очень много баджанов. Иди и пой». И слава о ее гадком поступке разнеслась по всему государству сразу. И ее стали гнать из каждого дома. «Ах ты, соблазнительница святых, пошла вон». Она мыкалась, и не было у нее иного прибежища. И она пришла в храм к Випранараяне. Она села перед храмом, взяла ситар и запела от горя, очень искренне. Запела баджан, прославляющего Бога. Випранараян услышал это. Он вышел и увидел Дева-Деви. Випранараян подошел к ней, улыбнулся, поднял ее с земли и сказал: «Дорогая, забудем то, что было между нами. Давай вместе прославлять славу Господа. Живи рядом со мной. Мы будем славить Господа и отбросим все наши похотские желания». Так Дева-Деви стала вторым священником в этом храме. И они до самой последней минуты своей жизни поклонялись вместе божеству. И Дева-Деви стала святой, и слава ее святости также разнеслась, но еще больше разнеслась слава этого божества. Вот такая история. Еще есть у нас 20 минут. Как в кино сходили, да? Только то, что не Dolby Digital и попкорн не раздавали. Знаете, есть такой анекдот. Показывали фильм. Детектив, очень интересный детектив. И мужчина один пришел в кино. И там между рядами ходит человек с этой в одежде такой, и попкорн продает. Подходит: «Попкорн, пожалуйста, попкорн, пожалуйста». Ну и люди берут попкорн, едят, потому что кино, все: «Ну давай, давай, ладно, только не мешай, раз». И он к одному подходит, он такой смотрит: А там детектив, развязка, ничего не понятно, такой, все так закручено лихо. Он сидит такой, смотрит, и он такой, попкорн. Он смотрит, попкорн, отстань! Попкорн. Отстань, я сказал, иди отсюда со своим попкорном. И он к нему к уху наклоняется. Всех убил шофер. Так все было испорчено. Не хотел брать попкорн? Вот теперь и смотри. Пожалуйста, может быть, есть какие-то вопросы, потому что уже тему новую мы не будем развивать. Я к чему это говорю? Вообще, к чему все это? От начала и до конца. Чтобы вы понимали, какова сила этой материальной энергии, какова сила этих материальных мирских взаимоотношений, что человек полностью тупеет. Полностью тупеет. Вот почему во всех системах духовных обязательно нужно придерживаться определенных правильных взаимоотношений. И суть не в том, что нельзя эти взаимоотношения. Суть в том, что нельзя делать их целью и самым высшим предназначением человеческой жизни. Нужно понять, что это так. Побочный продукт нашего пребывания в материальном мире, все эти чувства, эти отношения, это побочный продукт нашего соприкосновения с материей. Поэтому говорится, что мудрые люди также имели жен, детей, любили, но они никогда не выставляли эту любовь как цель жизни, как самый высший источник наслаждения и так далее. То есть они к этому относились не больше, чем как есть, спать, отправлять естественные надобности. Как вот говорят, не делайте из еды культа. Также эти великие личности или люди обученные, они не делают из этих мирских отношений чего? Культа божественного. Они относятся к этому спокойно. Они прекрасно понимают, что все это не так возвышено и не так, как чувствуется. Это просто влияние иллюзорной материальной энергии. Поэтому они никогда не развивают антипатию к мирской любви. Они просто обучают людей, что не надо ее возводить в ранг божественности, что превыше этого нет ничего на свете. Существуют куда более важные ценности, куда более приятные ощущения, чем ощущения этой мирской любви и так далее. Но они доступны только так тем людям, которые очень спокойно относятся к этим отношениям, без вот этого ажиотажа вокруг этих отношений. Спокойно, нормально, с уважением, как необходимую часть материального пребывания, но не как смысл и цель жизни. Вот к чему. Поэтому ашрама означает правильные взаимоотношения с противоположным полом. Человек может иметь семью, детей, нормальной, счастливой жизнью жить и так далее, но он должен понять, в чем смысл и цель человеческой жизни. Он должен научиться различать, где у него вожделение, а где у него настоящие чувства и знания. Он должен научиться в себе это различать. Что сейчас я сижу и как похотливый барсучок себя веду. Прямо в этот момент. И даже не соображаю, что я спустился до уровня этого сентиментализма. И сижу и счастливый такой. Только потому, что я очень похотлив. Так думает человек обычный. Но он не развивает антипатию к этому. Он думает, пусть это будет так, это нормально. Но это не является моей задачей, это не является целью и миссией моей жизни. Все это так, как часы. Как часы. Без них можно что? Обойтись. Ну, с ними тоже неплохо. Но это не цель жизни. Также и хорошая жена, хорошие чувства. Это неплохо, это хорошо. Но без них можно обойтись. Так человек очень спокойно. Он перестает вокруг этого все время летать, стрекотать и думать только об этом. Он начинает относиться к этому спокойно. Это и называется истинное понимание, истинное отречение. Когда он способен правильно отречься из понимания высшего предназначения, а не из-за того, что это становится источником его страдания. Пожалуйста, может быть, есть у вас какие-то вопросы? Еще у нас есть время. Семья? Нормально. Вот у меня трое детей, жена. Она даже в другом городе живет. Вообще ужас. Я вижу ее, может быть, ну сколько? Раз в 4 месяца. Ну, за полгода. Я спокойно к семейной жизни отношусь. Что это нормально, хорошо, но это не является целью. Нормально. Ко всему надо относиться с философской точки зрения. Тогда человек может преодолеть многие проблемы в своей жизни. Но поскольку у человека отсутствует философский подход к жизни, поэтому он сталкивается с очень многими препятствиями в жизни. Не может их преодолеть, не может правильно взглянуть на них. И важно, какой философией пользуется человек в своих жизненных устоях. Что за философия? Ешь, пей, совокупляйся и обороняйся? Или философия какой-то другой немного типа? Философия – это знание. Вы помните, гносеология, логика, метафизика и этика. Это называется философия. И в соответствии с тем, как человек, какую философию он культивирует, такова этика, такова нравственность человека, таковы его ценности в жизни. Если ваши ценности – деньги, то, естественно, вы по другому направлению делаете. Если в вашей жизни ценности – это просто спокойная, счастливая семейная жизнь, яхта, берег с полоской ила, которому ты топталась, или там что-то еще, то это другое все. Все можно воспеть в поэзии, несомненно. Каждую глупость, муха полетела, там что-то еще, так сказать. Мы сидим на столе сейчас, там что-то. Ну, можно все воспеть в стихах, все абсолютно. Да. Как я там в туалет сходил, можно в стихах очень прекрасно это описать. Как там, где-то я читал даже, как горный орел на вершине Кавказа. Сижу я теперь на краю. Унитаза. Видите, все можно воспеть в поэзии. Все можно, так сказать, представить так очень здорово. Такие глупости всевозможные. Поэтому вы не думайте, что если это в стихах, значит это очень здорово. Я слышу очень много примитивных стихов, которые очень прекрасные по своему ритму, стилю, все это, в рифма, прекрасные, все, слова прекрасные. Но когда вы задумаетесь, о чем они, вы просто думаете, ну елки тоже мне, Пушкин зон. Что они там, свои сентименты, так сказать, это в стихах высказывают, там свое мнение о чем-то. Это очень весело. Так, есть еще вопросы? По-моему, это моя история задавила вас всех. Вы же сейчас только об этом думаете, сидите. Нет? Ну давайте тогда обсудим что-нибудь, пока время есть у нас еще. 15 минут целых. Я вам завтра расскажу другую историю. Только об этом, но с очень разумной точки зрения. Как женщина себя повела наоборот, в другом случае, когда мужчина стал ее домогать. Здесь как бы Дева-Деви такая, да, ай-яй-яй. Но там, так сказать, все наоборот, очень много историй получится. Но суть одна. Что происходит, когда человеком овладевает это вожделение, которое он выдает за что? За любовь. Думает, любовь, он начинает воспевать это вожделение. Ода вожделению, ода песни вожделения. И люди, несомненно, нашего уровня, они как бы даже немножко в шоке. Они как бы, у них противоречие такое, а как же любовь? Фу, все опошлили. Ой, прямо, как же, там замахнулись на Леопо. Детектива. Леопо. Особенно женщины, когда вы посягаете на это, они... Что он говорит? Он специально моего мужичка отворачивает от меня. Не ходи больше на эти лекции. Это не лекция, это вообще какой-то. Не ходи на этот ляпсус лимба. Бред сивой кобылы. Но я могу в защиту женщин очень много историй рассказать. Я 8 марта расскажу. Где мы будем хохотать над мужичками вообще. Самое главное, чтобы вы суть уловили, что так действует материальная энергия на наше сознание, что мы обожествляем какие-то глупости свои, возводим их в ранг божественности. Вот как этот Випранараян, он сделал из этого Бога, он воспел это все, он подменил все чувства. Такова жизнь. Конечно, нам нужно, по крайней мере, быть информированными, что такое происходит. Все это хорошо, я еще раз говорю, это неплохо, когда мы правильно к этому относимся, когда мы не делаем из еды культа. Кушать, несомненно, хорошо и нужно, и полезно. Но не надо думать, что мы живем ради того, чтобы кушать. Мы кушаем ради того, чтобы жить. Так и любовь мирская, несомненно, это хорошо, но не надо жить ради мирской любви. Нужно любить ради какой-то другой цели. Создавать семьи ради какой-то более высокой цели, более высокой идеи. Дружить, влюбляться, даже быть любовниками, но ради какой-то более высокой цели. Поймите это. Все равно этого не избежишь. Чувства привязываются. Надо делать это ради высокой цели. А не делать это просто из желания, даже скорее в постель завалиться. И на этом все, так сказать, все отношения. Конечно, мужчины, простите меня,